Быстрее, быстрее, еще быстрее. И это все, на что ты способен, малыш. Шагом, надрывается старший в голове. Бонхва переходит на шаг, чувствуя, что его руки падают вниз безвольными хлыстами. Навстречу попадается угрюмый парень в спортивке. Он коротко кивает ему в знак приветствия и бежит дальше. Шагом. 7 секунд. 6, 5, 4, 3, 2. Бегом, бегом. Шевели задницей, малыш, никто не будет тебя ждать. Бонхва ускоряется, он не может даже подумать в ответ. Не то, чтобы сказать что-то. Сейчас у него в голове оглушительная пустота. Есть только он и мягкое покрытие пешеходной дорожки вдоль набережной. Есть только крик в голове бегом. Быстрее, быстрее. Он бежит, выжимая из себя все, что еще осталось. Бежит, передвигая ноги и ожидая только команды шагом. Потом он идет домой, едва волоча ноги. Старший запрещается садиться сразу после пробежки. Говорит, что лучше пройтись. Вот он и идет, пьет воду, которую купил в автомате на набережной, обменивается кивками с парочкой женщин, которые только-только выбрались на пробежку. «Малыш, помнишь, ты говорил насчет того, что у нас в гостях Юна и все такое? Знаешь, почему ты каждое утро встаешь, заправляешь свою кровать, моешь себе лицо и бежишь на пробежку, а уже потом принимаешь душ и завтракаешь? Потому что ты любишь надо мной издеваться?» — гадает Бонхва. «Нет смысла в том, чтобы каждый день заправлять кровать так, как ты меня заставляешь. Чтобы уголки на кровати были как у прямоугольника. Можно же просто покрывало сверху бросить и все. Зачем превращать все это в искусство, вроде чайной церемонии? У меня и так дел полно, а ты меня заставляешь кровать заправлять. Ну, в том числе», — усмехается старший. «Что поделать, ты — легкая добыча, малыш. Но на самом деле, нет. Понимаешь, если ты заправляешь свою кровать с утра, заправляешь ее как только встал, заправляешь как положено, а не просто так, бросил покрывало сверху и все. Если ты делаешь это, то ты уже сделал свое первое задание, выполнил первую задачу. Понимаешь, если ты заправил кровать с утра, ты уже достиг чего-то. С этого все начинается. С этого начинается твой день, с выполненной задачи. И если так, это дает тебе силы, чтобы выполнить еще одну задачу, и еще одну, и еще. Тоже мне задача, кровать заправить. Если ты не можешь справиться с такой простой задачей с утра, как ты можешь справиться с задачей посложнее? Резонно вопрошает старший. Действительно, это простое задание, но выполнение этого простого задания дисциплинирует тебя, задает тебе рутину дня, которая выручит тебя в том случае, если мир вокруг будет разваливаться и у тебя не будет ориентиров. Ты всегда будешь знать, что делать. То есть вокруг будет зомби-апокалипсис, а я кровать буду заправлять. Это всегда помогает, малыш, не заправлять кровать, а иметь процедуру в голове, которая выручит тебя. Здорово выручает. Может не помочь от зомби, но точно поможет навести порядок в голове и обрести хладнокровие. А это самое важное, малыш. Не важно, что именно происходит вокруг тебя, важно, как ты это воспринимаешь. Чтобы встать перед расстрельной командой у шербатой стены, застегнув все пуговицы на мундире и глядя своим палачам прямо в глаза, нужно обладать этой силой и внутренним покоем. Уверен, что если в утро того дня, когда тебя будут расстреливать, ты сперва заправишь свою кровать, ты сможешь выпрямиться и взглянуть в глаза своим палачам. Да какая мне тогда уже будет разница? Поверь мне, будет. Смерть вообще одно из самых важных событий в жизни человека, как и рождение. Но уж в рождении мы не были осознаны и просто орали в этот мир, так что в смерти нужно будет постараться, чтобы уйти достойно. Так что мелочей не бывает, малыш. Заправляй свою кровать каждое утро. И если у тебя вдруг будет ужасный день, когда все валится из рук, а несчастья ждут за каждым углом, то когда ты вернешься домой, там тебя будет ждать заправленная постель, заправленная тобой. И это значит, что завтра будет не таким уж и дерьмовым. А даже если оно будет дерьмовым, ты все равно встанешь с утра и заправишь свою чертову постель. Изо дня в день, малыш. В этих ваших фильмах и манге показывают, что победить просто, нужно просто быть самым яростным, найти какие-то внутренние силы, разозлиться как следует. Это все чушь. Настоящие победы куются именно так, изо дня в день, одними и теми же скучными действиями, каждый раз на грани возможностей, год за годом и через некоторое время то, что ты можешь и умеешь, будет казаться чудом со стороны. Ты чего расселся, а? Бонхва оглядывается и понимает, что он, заговорившись со старшим, не заметил, как сел на лавочку. Бегом, но, бегом, бегом, марш, марш, шевели задницей, улитка. О, вернулся, приветствовала его Чонджа, когда он ввалился домой, хватаясь за дверь. Что опять он тебя загонял? Ну, тебе полезно, ты же молодой, файтин. Она выбрасывает вверх сжатый кулак. Угу. Кивает он и снимает кроссовки. Ноги дрожат. Нужно пройти в душ. Он весь потный. Юна уже ушла. Сказала, что у нас завтра первое судебное заседание, а сегодня она дела свои с работы перенесет. У нее есть дела? Спрашивает старший и чешет в затылке. Вроде же она на ресепшн сидела. Не знаю. Что слышала, то и передала. Пожимает плечами Чонджа. Иди в душ и завтракать. У тебя сегодня занятия до скольки? Сможешь в офисе помочь? Конечно. Сразу после школы пойду. Он идет в душ и раздевается. Включает воду и становится под прохладные струи. Сперва нужно холодной водой, а уже потом он опускает взгляд и... Старший, а у тебя точно ничего с Юной не было? Конечно же не было. Поверь мне, малыш, спать с партнером по работе, да еще когда она выпила... Это такой вот здоровенный фугас под здание собственного благополучия. Сперва вы переспите по пьяни, а потом начнется. Нет, Юна слишком уж хороший партнер, и сейчас от нее наше будущее зависит. Так что я с ней не спал. Тем более, что, в отличие от тебя, я прекрасно понимаю, что там такое и чем все закончится. Оно того не стоит, малыш, поверь мне. Ей нужен хороший человек рядом, а не параноидальный шизофреник с раздвоением личности. Воспользоваться ее минутой слабости, чтобы залезть в трусики, это был бы не самый хороший поступок. Так что нет, ничего между нами не было. А трусы почему задом наперед и шиворот на выворот были? А трусы? Ну это ты у Чонджа спрашивай. Что? Ты с Чонджа? КХМ, давай-ка ты лучше воду зря спускать не будешь. У нас же счетчик стоит, а ты ее льешь почем зря. Мойся уже и пошли завтракать. Старший, как ты мог? Ой, заткнись, малыш, мойся уже. Нам в школу пора. В школе все было немного по-другому, чем раньше. Во-первых, Йоджин заметно сторонился его, даже пересел за другую парту, поменявшись с Нари, той самой девушкой, что ходила с ними в караоке. Она вроде, как и не принадлежала к основному составу Лоллипоп, но всегда рядом с ними крутилась. Бонхва, конечно же, сказал Йоджину, что все в порядке и что Хан не сердится, и даже сказал, что никаких последствий не будет. Достаточно формальные извинения принести, но Йоджин все равно его сторонился. Кивнул, не глядя в глаза, поклонился и был таков. Чон Йо не изменил своего поведения, но он никогда особо дружелюбным и не был. Это Йоджин был социальным клеем их группы, всегда шутил, всегда как будто объединял их, а теперь они вроде, как и рядом, а вроде и нет. А еще почему-то его стала сторониться Сэйн. Вот только недавно каждую перемену они обязательно двумя-тремя словами перекидывались, а на большой даже еле рядышком, они и все Лоллипоп, Сэйн, Минси и Юджин. А теперь Сэйн стала его избегать. Вот так явно стала избегать, даже на его доброе утро, Сэйн. Сухо приветствовала его в ответ. Ни следа на улыбку, никакой теплоты в словах. Как будто на лице написано «отвали, Бонхва». И если Сэйн стала его сторониться, это значило, что и Минси с Юджин тоже. Потому что они втроем подруги не разлей вода, куда одна, туда и все. И как только Бонхва осознал это, его словно молотком по голове ударили. «Все повторяется», — подумал он, — «все повторяется, как в младшей школе. Сперва с ним перестали общаться одни, потом другие, а потом и все остальные. Он стал как будто зачумленным, как будто заразным. Никто на него даже не смотрел, все отводили взгляды, вот как сейчас. Как бы он ни пытался взглянуть кому-то в глаза, все отводили их. Когда он к кому-то обращался, отвечали сухо и коротко, а одна девочка и вовсе просто выскочила из класса. Он настолько ужасен, с ним уже нельзя общаться. Дыхание сперло, мир вокруг стал гулким и далеким, он едва не вскочил на ноги, чтобы броситься, и что он мог сделать? Упасть и умолять, чтобы его перестали считать изгоем, чтобы снова общались с ним как прежде, признавая его своим. «Дыши, малыш, чего это ты перевозбудился?» — раздается голос старшего. «Что это с тобой, старший?» Бонхва вдруг почувствовал облегчение. «Он не один, так, вижу. А ты у нас пользуешься популярностью, а, старший?» «Ну все, все, не плачь. В чем причина? отчего в депрессию ударился. Я снова они, никто со мной не общается. Во-первых, это неправда. Я с тобой общаюсь. Чонджа порой даже слишком хорошо общается. Юна общается. С утра с тобой в парке куча людей поздоровалась. Успокойся уже. А во-вторых, ну и что, ну и что, не общаются и прекрасно. Пожимает плечами старший. Может, хоть учиться лучше начнешь, а то все в голове это твоя сын. Я же снова стану. Эх, все время забываю, с кем говорю. Проснись, малыш, посмотри внимательно. Да, они отводят от тебя свои глаза, но есть разница. Взгляни, они стараются на тебя не смотреть и все время о чем-то шушукаются у тебя за спиной, верно? Да, так и в прошлый раз было. Нет, в прошлый раз было не так. В прошлый раз ты отчетливо мог расслышать, что же именно они о тебе говорят. Что? Бонхва задумывается, вспоминая все обидные слова, прозвища и оскорбления, которые про него говорили. Говорили, так, как будто не обращались к нему, а вели разговор с друг другом, но, про него, от этого было еще обидней. Словно он и не человек вовсе, а так, вещь. Вещь никому не нужна, грязная и сломанная. Да и взгляды, обрати внимание на мимику, на невербальные знаки. Когда отводишь глаза из-за отвращения и брезгливости, чуть-чуть поднимается верхняя губа, едва-едва, и подбородок вверх. Это отвращение и высокомерие. А тут, твои одноклассники и одноклассницы, горбятся, опускают головы, прижимают подбородок к груди и говорят про тебя шепотом, стараясь, чтобы ты не услышал. Это не брезгливость, не отвращение и не жалость. Это страх. Причем это не страх заразиться и стать изгоем, они боятся именно тебя. Что? Понимаю. Раньше ты такого не испытывал, вот и не распознал эмоций. Они тебя боятся, Бонхва. Теперь ты в этом классе самый страшный серый волк. Это ты теперь тут порядки и правила можешь наводить. Что? Завязывай уже, малыш. Порой я волнуюсь за тебя и твои когнитивные способности. Я тебе все на пальцах показываю, а ты мне чтокаешь. Успокойся, никто тебя за изгоя не держит. Скорее наоборот, твой социальный рейтинг тут вырос настолько, что люди к тебе боятся подходить. Но вот Сейн, никогда не боялась же, и сейчас с ней что-то творится непонятное. Да, согласен, с твоей Сейн нужно поговорить. Она и ее девчонки твою победу над Ханом нормально восприняли, а вот после караоке как отрубила. С Йоджином все понятно, он отойдет и можно будет снова подружиться. А вот Сейн, не знаю, какая муха ее укусила. Поговоришь с ней после уроков, прямо спросив, в чем дело. Только с ней одной, без остальных девчонок, иначе ничего не выйдет, имей в виду. Я, а кто, я что ли? Это твоя пассия, тебе и разговор вести. Что, когда у вас дело до постели дойдет, тоже меня звать будешь, старший? Прекрати. Нет, я, конечно, могу посоветовать, как старший товарищ, ну там, левее, правее, да как ты делаешь, отойди, я покажу как надо. Я сам, вот, мужик, давай, пиши ей записку. Ах, да, а чем это я? У вас теперь же сообщения на телефон пишут. Куда ушла вся романтика скомканных бумажек? Глава 5. Интерлюдия Чхайсейн. Представляешь, ее мама вообще все в интернет стримит. Я вчера смотрела, как они ужинают всей семьей за столом. Вот сама сидела и рис с яйцом ела, как будто у них дома побывала. Хороший у них дом, много комнат и даже свой бассейн есть. Правда, небольшой. А еще у них две собаки, одна большая и одна маленькая, такая, с коротенькими ножками. Горячо шепчет Минси и помогает себе лицом, показывая, какие там собаки и какой бассейн. Я этой сумасшедшей и ее мамаши не дам себя снимать, заявляет Юджин и закрывает учебник. Закрывает так, что раздается хлопок, и парта содрогается. Да тихо ты, шипит на нее Минси, втягивая голову в плечи. Она вон там сидит, услышит же. Она кивает назад, где за три ряда от них сидит обсуждаемая ими девочка, и пускай слышит, складывает руки на груди Юджин. Нечего меня снимать, видела я канал ее мамочки, они совсем с ума сошли, разве можно просто из дома все как есть стримить, ну и что тут такого, ты видела сколько у нее подписчиков, 3 миллиона, это значит, что каждое ее видео 3 миллиона просмотров имеет с самого начала, знаешь какие это деньги? А у нее еще рекламные контракты подписаны с косметической фирмой, с фирмой, выпускающей детское питание и кроссовки, они рекламируют. А она каждый день по 2-3 коротких видео выпускает и вечерний стрим ведет, ну когда они все ужинают. Я пока смотрела, даже захотела к ним присоединиться. Я же всегда дома одна ужинаю, а у них такая семейная атмосфера. Папа такой красивый, никаких темных кругов и мешков под глазами, а у меня, если даже папа домой на ужин пришел, так просто спит, сидит за столом, потому что устает очень сильно на работе. Мама у нее красотка, мисс скорее в каком-то там году была, всегда такая красивая и спину держит прямо. Два брата и две сестры, полный стол. И все сидят так, разговаривают, обсуждают, что и как днем было. Не такой уж и большой у них бассейн. Не бассейн, а ванная вовсе. Замечает Нари. Да там и не поплаваешь нормально. И дом маленький. Как в таком жить? Можно подумать, у тебя есть дома-бассейн. Или нет, у меня нет дома-бассейна. Тут же открещивается Нари. И дом у меня маленький. Я по телевизору видела большие. И бассейны тоже. По телевизору все видели. Сэйн, а ты что думаешь? Поворачивается к ней непоседа Минси. Я думаю, что ты права, Минси. Отвечает Сэйн. Нельзя так громко обсуждать человека за глаза. Ей может быть неприятно. Если у ее мамы 3 миллиона подписчиков, это значит, что ей давно надоело, когда ее обсуждают и пальцем тычут. Так что лучше сменить тему. Ну, или ее к нам пригласить, чтобы прямо с ней обсуждать. Никому не нравится, когда за его спиной сплетни разносит. Ты такая правильная, Сэйн, что аж зубы болят, кивает Минси. А что насчет ее стрима скажешь? Будет здорово, если мы к ней в гости напросимся. Нас же тогда 3 миллиона человек увидит. Ты сдурела? Никуда я не пойду, мотает головой Юджин. Вот еще, и нельзя же напрашиваться к незнакомому человеку домой, поддерживает ее Нари. Она же наша одноклассница. Пойдем и познакомимся поближе. Вот прямо сейчас, напирает Минси. Я вчера на их стриме слышала, как ее мама у нее спросила, мол, как дела в школе, подружилась с кем-нибудь или нет, а она отвечает, мол, нет, учеба только началась, и она бы очень хотела с кем-нибудь подружиться. Значит, у нее нет подружек, и мы можем с ней подружиться. Вот я сейчас встану и... Сиди, одергивает ее Юджин. Пойдешь с ней подружишься, я с тобой перестану общаться. Совсем. Ты чего такая бука, Ю? Удивляется Минси. Скажи ей, Сэйн. А вот тут права Ю, потому что нечего навязываться в друзья, если твоя цель, чтобы тебя увидели 3 миллиона подписчиков. Говорит Сэйн. От такой известности одни проблемы потом. Думаешь, это хорошо, когда все знают, что именно в твоей семье на ужин было? Ничего хорошего. Если хочешь ее поддержать, это одно дело. А если продвинуть бренд «Классная девчонка Минси», то лучше не ходи. А еще я тебя пну потом, угрожает Юджин. Ты меня знаешь, я слов на ветер не бросаю. Пинаться нехорошо, автоматически замечает Сэйн. Привычное для нее действие – быть арбитром. В конце концов, дома у нее двое младших братьев-близнецов, и она уже привыкла исполнять роль судьи, арбитра и морального авторитета в спорах. Кто кого и куда пнул, толкнул, ударил, ущипнул, забрал игрушку или плюнул на спину, и кто именно в этой ситуации не прав. Видимо, отчасти поэтому даже ее подружки частенько обращаются к ней как к старшей, хотя она старше их разве что на месяц. В разговоре своих подружек она почти не участвовала, отвечала скорее машинально, потому что ее голова была занята другим. Она думала о том, что будет очень неудобно отказывать парням в посещении ее дома, хотя она сама первой вызвалась. Да, она уже придумала, куда именно уберет все свои коллекционные фигурки с полок, а чтобы пустота на них не была так заметна, поставит туда книги из папиного кабинета. Правда, ей пришлось пообещать близнецам, что она на следующих выходных поможет им в кое-каком деле в обмен на предоставление комнаты для хранения ее коллекции. Так что с этой стороны все было уже решено, однако теперь, после того, как она своими глазами видела, как этот Бонхва садится в черную, лоснящуюся тушу бронированного лимузина, ей почему-то стало противно. Почему? Казалось бы, если Бонхва действительно из семьи Чебалей, из семьи владельцев КГ Групп, то тут наоборот, хватай свой шанс. Она не была слепой и видела, что она ему нравилась. И он не был похож на молодых мажоров из Чебалей, которых показывают по ТВ и в дорамах. Она в жизни не встречала Чебалей, но подозревала, что они все как один, мрачные и высокомерные красавчики с раздутым чувством собственной исключительности и превосходства. Бонхва казался обычным парнем, даже немного слишком стеснительным и застенчивым в общении с девушками. Совсем не таким, каким должен был быть наследник семьи Чебалей, родившийся с серебряной ложкой во рту и с пакетом акций в руке. Так что слухи, распускаемые Минси, она восприняла несерьезно, а скорее как повод познакомиться с одноклассниками поближе и весело провести время с подругами. Однако, увидев Бонхва перед лимузином и распахнувшего перед ним двери водителя, она поняла, что это все на самом деле. Конечно, если верить дорамам и ТВ, она должна была тут же влюбиться в Чеболя и предложить ему руку и сердце, познакомить с родителями и оберегать от других девушек. Однако она никогда не была похожа на остальных девушек, не была такой, как все, и не стремилась быть, как все. Да, деньги – это круто, хорошо, когда у тебя много денег, но ее семья не голодала, скорее их можно было назвать богатыми, хотя не такими богатыми, как Чеболи. Однако у них был свой дом с подземным гаражом и тремя машинами, на каникулы они всегда ездили на заграничные курорты, а зимой – в Швейцарию, кататься на лыжах. Если что, она и усвоила за это время, что между хорошим качеством и качеством лакшери нет особой разницы в услуге, но гигантская разница в цене. Да, Чеболи летают в Европу на своем личном самолете, но она вполне может лететь вместе со всеми. Да, у Чеболи на курортах есть возможность забронировать трассу только для себя, но это скорее скучно, чем весело. Как раз наоборот, весело катиться с другими людьми, знакомиться во время отдыха в кафе или даже на трассе, помогая кому-то застегнуть ботинок или указывая путь. Ну и самое главное, Чеболи так изолированы от людей не потому, что они такие высокомерные или хотят покрасоваться. В большинстве случаев у них нет другого выбора. Вот она, например, у ее отца фирма по разработке какого-то софта. Она никому не нужна, ей и скрываться не нужно. А вот Чеболь находится в постоянной опасности, ведь он – желанная добыча для мошенников всех мастей, и может даже и похитителей. Более того, она прекрасно помнила, как в детстве все девочки в младшей школе бегали за одним мальчиком, который, как оказалось, вовсе не любил девочек. Бегать за мальчиком она считала для себя унизительным, даже если это будет последний мальчик на земле. Так что с того дня она для себя решила, что будет держаться от этого Бонхва подальше. Если он на самом деле Чеболь, то и пусть. Что за детские интриги и почему ему нужно обучаться в этой школе, ее не касается. У нее есть свои приоритеты, например, своя коллекция, которая уже в комнату не влезает. Все-таки коллекционная комната у нее маленькая с самого начала была, нужно будет у папы побольше комнату попросить, ну или чтобы стенку снесли. Пристрой построили. Ее телефон тихонечко звякнул, уведомив, что на него пришло сообщение. Она тут же открыла его и нахмурилась. И чего этому Бонхва от нее нужно? Конец интерлюди. Я очень волнуюсь, старший. Может, ты вместо меня поговоришь? Думает Бонхва, нервно вышагивая из стороны в сторону. Мы это уже обсуждали, малыш. Учись взаимодействовать с другими людьми. Я не буду выстраивать вместо тебя отношения с твоими девушками, хотя бы потому, что если я их выстрою, то тебе в таких отношениях будет неудобно. А как же Чонджа? Ты и она, у вас что-то было? Да, во-первых, Чонджа четко отделяет тебя и меня, и у нее нет иллюзий относительно того, с кем именно она общается. Во-вторых, она не собирается вступать в отношения ни с тобой, ни со мной, если на то пошло. Мы с ней друзья, коллеги по несчастью и партнеры по бизнесу. У нас с ней все проговорено и определено. Вот именно так и следует поступать, проговори все со своей Исаин, объяснись и спроси. Она ответит, сомневается Бонхва. Даже если не ответит, это все равно будет лучше, чем ничего ей не говорить. Так она хоть твою позицию знать будет, а это уже полдела. Хорошо. Бонхва выдыхает и крутит головой, разминая шею, как это делал старший. Хорошо, я все сделаю сам. Вот и молодец. Значит так, выдохни. Набери воздуха в грудь и выдохни. Вот так, со всей силы выдыхай, ставь диафрагму на место. И вообще, представь, что ты умрешь завтра, или даже сегодня вечером. Что, идешь домой и тебя грузовик в лепешку, шмяк, со всей дури. И вот ты лежишь и помираешь на асфальте, а вокруг собираются зеваки. Кто-то тебя на телефон снимает, кто-то полицию и скорую помощь вызывает, а ты размазан по асфальту и тебе очень больно. И как это связано с... А ты проникнись, малыш. Никто тебе не гарантирует, что ты сегодня до дома дойдешь. Или что, закрыв глаза и уснув, проснешься завтра утром. Все мы смертные, как говаривал Воланд, смертны внезапно. Подумай, если твоя смерть неминуема, причем она совсем рядом, тогда что? Тогда страшно. Хорошо, давай так попробуем, ведь если смерть неизбежна, то с точки зрения конечного результата, ты уже мертв. Фактически, что ты не делай, как ни пытайся, сколько ни пышься, а все равно умрешь. Верно, верно. Значит, и сейчас ты уже мертвый. Как говорят персы, смерть – это стрела, пущенная в тебя, а жизнь – это тот промежуток, за который она до тебя летит. Понимаешь, с момента, как лучник выпустил свою стрелу, тебя можно считать уже мертвым. Логика мне понятна, а вот остальное непонятно. Признается Бонхва, все очень просто, если ты уже мертв, то чего тебе опасаться, чего бояться? Смерти? Смешно, ты уже мертв. Миямото Мусаси Вон говорил, что в ситуации между жизнью и смертью самурай всегда выберет смерть. На самом деле любой наш выбор ведет к смерти. Поговоришь ты сегодня с Сейн или нет, ты все равно умрешь. Заведешь ты с ней семью, троих детей, купишь домик у озера или будешь жить один одинешенек, ты все равно умрешь. Старший, не нагнетай, а я не нагнетаю. Это правда, ты умрешь. Это истина, может быть даже единственная из тех, что я знаю. Никакая иная не истина так, как это. Ты смертен, и значит ты умрешь. Может быть даже сегодня, или завтра. И кстати, вон, пришла твоя девушка. Что? Бонхва оборачивается и видит Сейн. Она стоит перед ним, сложив руки на груди и изучая его внимательным и серьезным взглядом. В любой иной ситуации он, пожалуй, испугался бы того, что она так на него смотрит. Того, что они на крыше школы совсем вдвоем и что про них могут подумать. Того, что она может про него подумать. Того, как он выглядит в ее глазах. Много чего он мог бы испугаться. Но сейчас, после разговора со старшим, в его груди загорелось пламя. Он все равно умрет. Так чего ему бояться, Сейн? Шагнул он вперед. Извини, что вызвал тебя сюда, но мне было необходимо с тобой поговорить. И о чем же? Видимо, ты привык, что к тебе все приходят по одному мановению твоего пальца. Нахмуривается Сейн. Так вот, это не так. Я пришла сюда не потому, что готова слушаться, а для того, чтобы сказать тебе лично. Не смей больше мне писать. Будет лучше, если мы прекратим общаться. Она разворачивается, чтобы уйти, и Бонхва хватает ее за руку, сам поражаясь своей смелости. Что это? Она смотрит на его руку брезгливо, как на какое-то мерзкое насекомое, посмевшее осквернить ее кожу. Убери свои руки, Сейн. Он отпускает ее. Извини, но я не могу принять такой ответ. Пожалуйста, скажи мне, в чем причина такого вот поворота событий. Скажи мне правду, и я клянусь, что оставлю тебя в покое, если это моя вина. Что произошло? А ты сам не понимаешь? Я терпеть не могу врунов. Тех, кто скрывается под личиной. Зачем тебе это все? Чего ты собираешься добиться, проникнув в эту школу? Тебе доставляет тайное удовольствие общаться с нами, заводить друзей, делать вид, что ты такой же, как мы, а внутри ты посмеиваешься и называешь нас всех нищебродами? Да, ты для этого поступил в нашу школу. Видимо, на твоем уровне ты самый низкий из низших, раз тебя доставляет удовольствие самоутверждаться за счет тех, кто ниже на социальной лестнице. Терпеть таких не могу. Плевал я на твои деньги, так и знай. Деньги? Сейн, ты о чем вообще? Бонхва недоуменно моргает глазами. О чем она говорит? О чем я? Продолжаешь все отрицать. А, давай-ка вспомни, тот вечер в караоке, помнишь? Помню. Кивает Бонхва. Но я вроде ничего такого тогда не сделал, и все довольны были, даже ты. Как ты домой доехал потом, Бонхва? На общественном транспорте, как и говорил. Складывает руки на груди Сейн, и Бонхва вспоминает. Ах, да, говорит он. В тот день меня на лимузине к больнице довезли, представляешь? Останавливается рядом со мной лимузин, такой черный, блестящий, и из него шофер выскакивает, настоящий немец, или скандинав, и говорит, что я выиграл возможность. Постой, он поворачивается к Сейн. Так ты поэтому обижаешься, что я вас с собой не позвал прокатиться? Так я же думал, что вы ушли и не видел. Ну и потом он про маму мою сказал, вот я и поторопился, думал, беда может какая, а там наоборот, скидка и хорошие учреждения по уходу. Или ты самый хитрый человек, которого я когда-либо встречала, или же ты говоришь правду, прикусывает губу Сейн, глядя на него. А что у тебя с мамой-то? А она заболела, и в кому впала? Ей нужно учреждение для ухода, оказывается, столько всего нужно, чтобы у человека в коме не ухудшалось здоровье. Каждые 2 часа нужно менять позу, нужен специальный матрас, профилактика пролежней, говорит Бонхва, чувствуя себя неожиданно свободно и спокойно. А еще наблюдение профессионалов. Оказывается, есть фонд, который помогает людям, которые попали в такие обстоятельства, и там проводится лотерея, и я выиграл, представляешь? Они подобрали учреждение и предоставили скидку. Вот за мной лимузин и прислали. Нет такого фонда, говорит Сейна, и ее поза немного смягчается. Но ты не мог об этом соврать. Я тебе верю. Конечно, есть такой фонд. У меня и буклеты остались. Они мне визитку оставили и свой номер. Я с ними уже договорился. Маму послезавтра из больницы переведут. Наверное, я чего-то не понимаю. Сейн подходит к нему совсем близко. Скажи мне, Бонхва, ты чеболь, что? Да с чего ты взяла? Нет, конечно. У меня очень бедная семья, я же говорил. Я и в школу эту попал по квоте, а не потому, что деньги были оплатить учебу. Да я тебя могу прямо сейчас к себе домой отвезти, ты все сама увидишь. Я понимаю, что не чета вам, у вас всех родители состоятельные, если поэтому ты со мной общаться не хочешь, то ну я пойму. Действительно, и я не богатая семья, у меня бедная просто, он замолчал. Если Сейн общалась с ним только предполагая, что он богат, то у него нет шансов. Может, когда-нибудь он и станет богатым, но пока, конечно же, все решают деньги. Как он и предполагал, в этой школе никто с ним дружить не станет, как только узнают, насколько он беден. Ну и ладно, думает он, все равно я умру, может даже сегодня, ну и пусть. Лучше уж сразу все сказать, чтобы все было ясно. Он может и один прожить, пусть даже все 3 года обучения в старшей школе. В обиду себя он теперь не даст, а остальное у него есть Чонджа, есть Юна, есть та девушка в наушниках с кошачьими ушками, что кивает ему на пробежке, есть мрачный парень, 2 домохозяйки, старый дед и много кто еще. В конце концов у него диссоциативное расстройство личности, у него в голове есть старший, и он все равно скоро умрет. «Ловлю тебя на слове», – неожиданно говорит Сейн. «Пошли». «Куда?» – не понимает Бонхва, мысленно уже приготовившийся прожить остаток лет в башне одиночества. «К тебе домой. Если все это правда, то я извинюсь и продолжу с тобой дружить», – говорит Сейн. «Ну, может завтра, или прямо сейчас. Я не дам тебе времени приготовиться. Идем прямо сейчас. И да, вынь телефон и передай мне». «Зачем?» «Чтобы не мог никого предупредить. Чтобы там не сделали мне спектакль и не построили дом, пока мы идем. Давай сюда». Она протягивает ладони и нетерпеливо шевелит пальцами. «Телефон, Бонхва, и, вперед, к тебе в гости. У меня, наверное, беспорядок. Плевать». Глава 6. Интерлюдия. Джей Ван. «Все там совсем по-другому», — говорит маленький Джон, выруливая на главную дорогу. «Почти 2 года там пробыл, но так и не привык. Больших машин на улицах и не видно практически. Они там все на общественном транспорте катаются, ну или маленькие электромобильчики такие берут. Даже не покупают, а в аренду берут. Все, даже богатые. Вот у нас если чеболь, то сразу видно, спереди едет автомобиль охраны, сзади еще один и посередине лимузин. А там богатые люди спокойно в метро или там автобусом или вообще на электромобиле. Представляешь, и как же они отличают, кто богат, а кто нет?» — спрашивает Джей Ван, откинувшись на спинку сиденья и шаря по карманам в поисках пачки сигарет. «А они и не отличают», — хмыкает маленький Джон. «Зачем? Это у нас если богатый, то отношение другое. А там, ко всем примерно одинаковое. А, нет, хотя иногда богатых там даже не любит. В нашем студенческом кампусе девчонка одна жила, так она скрывала, что у нее родители богатые, чтобы относились как ко всем. Чего? Странно. Если человек богатый, то у него и возможностей больше. Ресурсов там. Старый ты динозавр», — крутит головой маленький Джо. «Да кто так говорит сейчас? Сейчас в моде минимализм, аскетизм, даже социализм. В Европе левый поворот, никто не любит сраных Рокфеллеров и Ротшильдов. Я бы хотел быть Рокфеллером, или Ротшильдом. Я бы сейчас на острове в океане сидел на берегу в шезлонге, и ослепительная блондинка мне коктейль подавала, в одних пальмовых листьях. А тебя бы я нанял, чтобы ты рядом стоял и от меня мух отгоняла по халам». Джей Ван наконец находит и извлекает на свет смятую пачку сигарет, смотрит на нее и вздыхает. «Снова все сигареты переломал. Ни черта ты бы меня не нанял», — отвечает маленький Джон. «У меня достоинство есть. Я, между прочим, в Англии учился, у меня степень бакалавра в области современного искусства. Не стану я от тебя мух отгонять, а курить вредно. За 1 миллиард вон еще как стал бы». Джей убирает смятую пачку обратно в карман. «Куда бы ты делся? Вы, старики, искренне верите в то, что все за деньги купить можно», — качает головой маленький Джо. «Это потому, что у нас в стране нет настоящих олд-моней, вот и все. У нас богачи, все богачи в первом поколении, потому они и ведут себя как варвары. Понапокупают себе самолетов, яхт, любовниц, разоденутся во все брендовые, тьфу, смотреть противно. А для чего еще деньги-то? Это ограниченный взгляд на вещи. Сегодняшние чеболи в Корее как помойные кошки. Поясни свою аналогию. Джей открывает бардачок и некоторое время ищет там, извлекая то пачку влажных салфеток, то сломанную зажигалку. У тебя такой беспорядок в машине. Я творческий человек, мне легче работается в атмосфере легкого хаоса. Пожимает плечами маленький Джон. А сигарет там нет, можешь не искать. Помойные кошки, у меня девушка один раз такую притащила с помойки. Так вот, ты можешь вытащить кошку из помойки, но вот помойку из нее бесполезно. Она вечно голодная, жрет в три горла, давится, блюет, но снова жрет. Один раз запрыгнула кастрюлю с супом, плавает там и курицу жрет. Представляешь, в кипятке, да нет, просто так стоял суп на плите холодный. Но все равно, суть аналогии в том, что нынешние богачи в Сеуле, они еще помнят 80-е. Черт, да они еще помнят войну и послевоенную разруху. Военную цензуру только в 87-м отменили. Деньги люди начали делать в 90-е. Эти чеболи, богатые в первом поколении, брат, они выросли в нищете, впроголодь никак не могут нажраться. Потому им так важно выпячивать свое богатство. В Европе, кстати, модные бредновые бутики, в них только арабы и русские что-то покупают. Для человека с old money нет смысла показывать всем, что он богатый. Только бывшие нищие любят по золоту. Хм, забавно, но я тебя понял. Интересно должно быть местечко. Нужно будет съездить. Кивает Джей Ван. А то я уже лет 10 как без отпуска. Попрошу Ли Джуана Бадгули дней на 10 и слетаю. Внучку возьму. Серьезно, ты ее так и зовешь? Ли Джуан? Качает головой маленький Джон. У меня от нее мурашки по коже. Она же со старыми Кангхэ до сих пор отношения поддерживает. Говорят, 7 лет назад она одного дизайнера в бетон закатала за то, что тот ремонт в ее новых апартаментах сделал не так, что там цвет штор не подобрал. Как на мой взгляд, так перебор. Да что ты слушаешь всякий бред. Не дизайнера, а массажиста. И нет, не за то, что он разминал ее ягодицы во время массажа. Разминать ягодицы полезно, и в этом ничего эротического нет, если массажист делает, говорит Джей Ван. Кроме того, Ли Джуан очень порядочная и добрая женщина, а тот массажист денег из казино украл на 1,5 миллиарда. Все приехали. Ага. Маленький Джон останавливает автомобиль и вглядывается в стоящий перед ними скромный двухэтажный и многоквартирный дом. Обычный дом для этой округи, несколько десятков маленьких квартирок, лестница снаружи, навес от погоды, с левой стороны мусорные баки. Так что мы тут должны делать? Ногу кому сломать? Интересуется он, разглядывая дом. Как-то не сильно впечатляет. Да тут одна беднота живет. Я в таком районе в первый раз вообще. Ты оторвался от народа, вот и все. Обучался в Европе, сыночек богатеньких родителей, ворчит Джей Ван. Знаешь ли, многие вообще на минимальную ставку живут. Ты просто старый ворчун, вот и все. Так что будем делать? Ноги ломать? Можно подумать, ты когда-нибудь из машины выходил, хмыкает Джей Ван. Ноги ломать? Эй, я водитель в мафии. Мне сказали вести машину, я веду машину. Исполняю свои функции хорошо. А вот если начнется заварушка, то я покажу себя. У меня, между прочим, пояс под хэквондо и сертификат по капоэре. А еще, вот, маленький Джо вынул откуда-то из кармана черный револьвер, и Джей Ван тут же отобрал его. Прекрати баловаться, сказал он. Пусть и зажигалка, но нечего такими вот вещами светить. И вообще, нахрена ты его с собой таскаешь? Что ты с ним делать будешь, если до дела дойдет? Прикурить кому-то предложишь? Припугнуть, идиот. И никакая у нас не мафия, запомни это. Мы с тобой, респектабельные партнеры уважаемой госпожи Вонг. Хотя это я респектабельный, а ты? Так, Джей забрасывает револьвер в бардачок. Если тебя с этим полиция примет, могут и срок дать. Предмет, похожий на оружие, знаешь, как оружие квалифицируется в уголовном праве? По факту применения. Проще говоря, если ты угрожаешь кому-то своей зажигалкой, тот считает, что это оружие, тебе срока добавит за вооруженное ограбление. Ты что, совсем дурак? Но тебя же послали, чтобы этого, как его, который молотобойца, его припугнуть. Дурак ты, Джи Хван, и не лечишься. Покачал головой Джей Ван. Не был бы ты племянником Ли Джуан, я бы просто тебе подзатыльников накидал. Слушай сюда внимательно, нет никакой мафии. Ага, «Как же», – недоверчиво посмотрел на него маленький Джо. «А ты тогда кто?» «Респектабельный партнер, который идет к своему другому партнеру напомнить о его обязательствах и не более. Никто никому ничего ломать не будет. Намекнуть, да. Запомни, если ты пытаешься доказать, что ты страшный, то тебе не нужно из кожи вон лезть. Ты просто намекаешь, а человек сам себе все придумает. Сам себя напугает. Наше дело – показаться, сделать спокойные физиономии и намекнуть. Именно спокойные, хладнокровные, как у Жана Рено в «Профессионале». А там вся эта чушь, которую вы, молодежь, смотрите в кино, начинает работать. Человек сам себя запугает, вспоминая все эти фильмы и комиксы. Тут бы и задаться вопросом, что первичнее, мафия или фильмы о ней. Ну, это как курица и яйцо. Хотя с курицей и яйцом все ясно. Первее было яйцо, в конце концов у змей и ящериц тоже были яйца. Да, даже икра, это ж рыбьи яйца. И как мы с мафией на рыбьи яйца перешли. Сиди в машине, Джихван, делай свою работу, шофер мафии. Коротко хохотнул Джей Ван, открывая дверь. Не скучай тут, конец интерлюдии. Ну вот, проходи. Бонхва пропускает Сейн вперед, потому что, джентльмен, открыть дверь перед девушкой и пропустить ее вперед, естественно, да. Вот только едва сделав это, он тут же пожалел о содеянном, потому что спина у Сейн тут же выпрямилась и задеревенела, как будто она на пороге с саблезубым тигром встретилась. Бонхва выглянул из-за спины Сейн, и так и есть, у них маленькая квартирка, а потому прихожей не существовало как понятие. Вот прямо от открытой двери была видна кухонька, по которой порхала едва одетая Чонджа, как обычно, в его футболке на голое тело. И если он уже привык к такому зрелищу, оправдывая его для себя тем, что кондиционер у них еле работает, в квартире бывает душно, а Чонджа его за своего младшего брата держит, то Сейн, конечно, могла понять все не так. «Ты пришел». Чонджа оборачивается на звук открывающейся двери и недоуменно моргает, увидев Сейн. «Здравствуйте». Сейн тут же кланяется, как вежливая девушка. «Извините за беспокойство». «Да, конечно. Проходите». Чонджа наконец видит его за спиной у Сейн и расслабляется. «Конечно, проходите. Добро пожаловать». «Дорогой, ты почему не предупредил, что у нас будут гости?» «Дорогой», Сейн бросает быстрый взгляд на Бонхва. «Прошу прощения, что помешало вашей семейной жизни». «Это она шутит, у нее такие шуточки. Она моя родственница». Тут же находится Бонхва, далекая, из деревни. «Меня зовут Чонджа», наклоняет голову девушка. «Я ее племянница Бонхва, из деревни, далекой деревни. Племянница, у нас запутанные семейные отношения. Бонхва, почему ты не представишь свою подругу?» Прищуривает глаз Чонджа. «Это Сейн, она моя одноклассница. А это... Чонджа, моя племянница, да, из деревни, значит». Взгляд Сейн тут же скользит по его футболке с изображением главы погребального бюро Ван Шен в седьмом поколении. Улыбающееся лицо Хутао на белом фоне никак не может скрыть тот факт, что под футболкой ничего больше нет. Жарко у них в квартире, вот что, слишком жарко. «Эй, ну мы же родственники, у нас в деревне все так ходят», оправдывается Чонджа, проследив ее взгляд. «Люди мы простые, невзыскательные. Пойду я, пожалуй, накину что-нибудь на себя, а ты пока поухаживай за гостьей, чаю ей налей, что ли». И она легкой бабочкой вспорхнула и исчезла в комнате, откуда тотчас раздались звуки выдвигаемых ящиков, хлопанье дверцы шкафа и сдавленные ругательства. Ну вот так и я живу», — говорит Бонхва, и ему становится еще более неловко. Ему и так было неловко от того, что Чонджа тут стоит в одной футболке, а сейчас стало неловко от того, что Сейн наконец увидела, в каких условиях он живет. Тесная квартирка, маленькая кухонька, старый кондиционер, газовая плита, белый холодильник, который был старше, чем сам Бонхва. «Как классно», — говорит Сейн, и Бонхва не понимает. Она над ним издевается, он смотрит на нее и видит, что она не издевается, на ее лице нет высокомерия или отвращения, скорее, интерес и любопытство. Но почему? В том, как он живет, нет ничего интересного. Это просто жизнь. Можно пройти. Она не дожидается его ответа, скидывает туфли и скользит на кухню, оглядывается вокруг. Совсем как в дорамах. В дорамах, моргает глазами он. В дорамах наоборот, все живут в шикарных домах с огромными бассейнами, летают на частных самолетах и заказывают черную икру с дорогим шампанским. Ага, как в дорамах, как в девушка, которая дворецкий, ну или там невеста Чебаля из трущоб, ну, где трущобы показывают. кивает Сейн. «Ты и правда тут живешь? Здорово. А тут что?» Она открывает какую-то дверцу, и оттуда прямо на нее падает пакет с рисом. Она ловит его в полете и оглядывается на Бонхва. «Извини», — говорит она, — «наверное, это вся ваша еда на месяц?» «Да, мы бедные, но не настолько же. Как здорово! Так ты на самом деле бедный?» Она разглядывает пакет с рисом. «Дешевый, наверное. Вы где его покупали? На распродаже?» «Да, я же тебе говорил, что я бедный. Не знаю, где она рис покупает. Вообще-то я тоже не из богатой семьи», — признается Сейн. «У нас даже самолета своего нет. Папа говорит, что свои самолеты только у мажоров, а у нас денег нет. Так что и ты, и я, бедняки. Не переживай, я уже привыкла. Это так не работает», — говорит Бонхва и чешет себе затылок. «Нет денег на личный самолет и нет денег, чтобы риса купить на месяц. Это разные уровни бедности. Хотя, какие к черту разные уровни? Это вовсе не бедность. Если на самолет не хватает, к нему домой никого и не пригласить, если сюда их компанию пригласить, то может и места не хватить, даже чтобы просто посидеть». В этот момент хлопнула входная дверь. Бонхва обернулся и увидел Юну, которая вошла с какими-то папками под мышкой. «У вас опять дверь открыта? Заходи, бери что хочешь», — говорит она, складывая папки на полку в прихожей. «У вас же райончик не очень, вы бы хоть запирались. Я тут дела кое-какие принесла. Бонхва, передашь брату своему, пусть посмотрит. Чонджа, привет. Что это ты в школьную форму вырядилась? Опять с ним в свои фетишные игры играешь? Юна-нуна», — вскидывается Бонхва, понимая, что она приняла Сейн за Чонджа. Все-таки она не умеет отличать людей по лицам и естественно предполагает, что дома у него может быть только Чонджа. «Я тебе уже говорила, что секс с несовершеннолетними вообще-то уголовное преступление. Хорошо, что Бонхва на тебя заявление не напишет, но вы бы хотя бы запирали дверь, раз уж решили в старшую школу разврата поиграть». Юна непринужденно вбивает гвоздь в крышку гроба Бонхва и поправляет очки, строго глядя на него. «Бонхва, а к тебе у меня серьезный разговор. Верни бюстгальтер, он же новый совсем и дорого стоит. Если так не терпится, я тебе могу старый дать, тебе же без разницы. А мы пока не так много зарабатываем, чтобы хорошим бельем разбрасываться». «Что?» У Сейн начинают округляться глаза, и Бонхва понимает, что происходит что-то неотвратимое, но страшное. «А, сестричка!» Из комнаты появляется Чонджа, которая делает Юне страшное лицо. Ее голос звучит очень неестественно. «Сестренка приехала, тоже из деревни?» «Как? Стоп!» Юна тут же понимает, что происходит. «Так это ты, Чонджа? Аж снова я впросак попала. Ну что ты несешь, глупенькая?» Улыбается Чонджа, и ее улыбка такая натянутая, что Бонхва охота просто головой о стенку биться. До тех пор, пока это вот изображение не сотрется из памяти. «Это моя сестра, Юна, и еще одна племянница Бонхва», — представляет ее Чонджа. «Юна, а это одноклассница Бонхва, ее зовут Сейн, из хорошей школы. Помнишь, она в гости пришла, нам нужно произвести хорошее впечатление. А меня зовут Юна. Юный, у меня очень плохое зрение, извините», — кланяется Юна. «Пожалуй, я лучше пойду. Дела. У вас открыто в таком районе и дверь не закрываете? Почему?» В дверь вваливается здоровенный лысый мужчина со шрамом через все лицо. Бонхва хорошо помнит его, именно он тогда и стоял за спиной у мадам Вонг в ее кабинете. Правая рука, подручный, громила, как таких еще называют. «А вот и дядюшка в гости пришел», — ненатурально радуется Чонджа. «Добрый день, дядюшка Ван. Как дела? Как здоровье? Вы тут совсем с ума посходили. Бонхва, ты же обещал, что никто меня трогать не будет. Что за дела?» Вслед за здоровяком в дверь врывается девица с рыжими волосами. «Старая змеюка меня к себе вызывает. Ой», — она замечает здоровяка и тут же теряет дар речи и даже как-то скукоживается. «А вот и сестрица Кирина Огонек заглянула», — слабым голосом вещает Бонхва. «Вся семья в сборе, тоже из далекой-далекой деревни», — понимающе кивает Сейн. «Какая интересная деревня, побывать бы там. Предлагаю запереть дверь», — говорит Чонджа. «Они, наверное, на свет летят. Бонхва, чай поставь, на всех не хватит. Я ни черта не понимаю, что тут происходит», — признается здоровяк. «Но мне плевать. Бонхва, ты же школьник еще, что ты у себя дома развел». Глава 7. До свидания. Заходи к нам как-нибудь еще. Чонджа кланяется вслед уходящий Сейн, кланяется глубоко, видимо, чтобы та не видела ее лица. «Да, да, заходи в гости», — вторит рыжая, которую Чонджа очень больно щипает за бок. Мы будем рады. И всем будем рады. Вот просто всей семьей. Она бросает взгляд на здоровенного мужчину в костюме и осекается. Хорошо учись, слушайся старших и присмотри там за нашим сорванцом. Сэйн, басит тот и кладет здоровенную руку на плечо Бонхва. То есть это со стороны так кажется, что на плечо, а на самом деле, на затылок, да так, что его тотчас начинает клонить к полу под тяжестью. Толстые как сардельки пальцы сомкнулись на шее, не пошевелиться. Хватка у гиганта была железная. Сэйн кланяется в ответ, обещает слушаться старших, пить теплое молоко с печеньем, хорошо учиться и, конечно же, присмотреть за этим сорванцом Бонхва, которого так любит в семье, всей деревни любит. Наконец дверь за ней закрывается и никто не расслабляется, потому что дядюшка Ван сидит за столом вместе со всеми и пьет чай, с каменным лицом, так, словно это было обычной ежедневной рутиной, словно каждый день он пил чай вместе с ними. Неплохой чай, где тут масло? Обращается он к Юне и та машинально передает блюдечко с маслом. Я больше люблю кофе, говорит Юна, но и чай тоже пью, как в докторе Живаго, с лимоном и сахаром. Чай с лимоном и сахаром это не чай, дорогая, отвечает ей здоровяк и аккуратно ставит чашку на столешницу. Это коктейль какой-то, так все и начинается. Сперва лимон и сахар, потом сливки и молоко, потом масло как у монголов, масло и соль. Разве это чай? Это уже суп, или помой. Такова традиция. Никто не будет добавлять в чай мясо или повидло, но пить чай с молоком или с лимоном – это традиция. Русские пьют с лимоном, в Индии и Англии – белят сливками и молоком. Вы просто старый динозавр, дядюшка Ван. Закатывает глаза Юна и Бонхва снова удивляется тому, как эта девушка умудряется говорить со всеми так, словно 100 лет их знает. Впрочем, наверное, у нее и выбора особого нет, она ж не узнает никого. А ты довольно традиционная девушка, а, Юна, здоровяк смотрит на нее в упор. Бонхва чувствует себя странно, как будто в сказку попал. Для начала на их маленькой кухоньке слишком много людей, причем большинство из них совершенно незнакомые для него. Рыжая девушка, это Кириай, блогерша, которую поймали на стриме из клуба Мадам Вонг. Чонджа и Юну ты знаешь, здоровяк, правая рука Мадам Вонг. Так что все свои, малыш, не тушуйся, насмешливо звучит в голове старший. Но что мне делать? А почему тебе нужно что-то делать? Но, никакой трагедии я тут не вижу, ни трагедии, ни драмы. Юна разговаривает с дядюшкой Иваном, только и всего. Им обоим нравится беседовать и пить чай. Неужели тебе чаю жалко? Нет, но, если хочешь что-то сделать, лучше чаю поставь. Хотя, нет, у Чонджа это лучше получается. Вот у кого поучиться можно. На вид она оторва и бунтарка, а атмосферу считывает с полпинка. Вон, даже громилу этого приструнила. Как, не понимает Бонхва. Видел он, как себя эта Чонджа в кабинете мадам Вонг вела, тряслась как листок на ветру. И тут такое. Видел, как она на него вначале посмотрела, как заговорщик на другого заговорщика. Ну как будто попросила не рвать ей гамбит и не вести себя как слон в посудной лавке. Конечно же он мог бы наплевать на ее мысленный посыл и попросту врезать тебе по голове, но он предпочел принять правила игры и сыграть в нее. Цени это, малыш. Чонджа, прирожденная нянька и мама из нее хорошая будет. Это еще почему? Да потому что она перед ним как кролик перед удавом. За себя бы в жизнь не попросила, а за тебя, вот, решилась. С неожиданной стороны раскрывается наша Чонджа. Голос старшего звучит удовлетворенно. Так, словно ему не хватало кусочка пазла для целой картины и вот теперь, все встало на свои места. Еще можно сироп добавлять. Вот за это я кофе и люблю. Его и с мороженым можно пить с маленькими такими зефирками и с карамельным сиропом. И никто не скажет, да это же суп, а не кофе. Хотя есть некоторые старые ворчуны, которые пьют только черный кофе, сконцентрированный до такой степени, что если каплю пролить, прожжет стол и на пол накапает. Тоже мне свидетели истинного напитка. Это не добавляй, того не наливай. Ретрограды и консерваторы. Да если вас всех слушаться, то мы бы до сих пор в пещерах жили. Мне вот за что Джимин, Бонхва и Чонджа нравятся. Они легкие на подъем и мыслят нестандартно. Да, этого не отнять. Здоровяк кидает взгляд на Бонхва. Особенно у мелкого. Точно нестандартный парень. Я бы сказал даже слишком. У него из-за этого неприятности. Да, спрашивает Юна и наклоняет голову. Я не сильно разбираюсь в людях, но что-то мне говорит, что у него неприятности. «Пока нет», — отвечает мужчина. «Я бы сказал, что мелкие и его напарницы легким испугом отделались. Ван Санбаним, прошу вас учесть тот факт, что у меня есть лицензия на осуществление адвокатской деятельности», — говорит Юна, отодвигая от себя чашку и становясь неожиданно серьезной. Такой ее Бонхва ни разу не видел. А Намгун Бонхва, несовершеннолетний, его брат, инвалид на коляске. На случай вероятного конфликта я считаю необходимым донести до вас информацию, что Джимин, его младший брат Бонхва и его сожительница Чонджа, являются моими клиентами. В случае, если вы действуете по поручению, я могу быть посредником между сторонами. Надеюсь, что вы воздержитесь от насилия, потому что я уже отправила сообщение своему знакомому прокурору, и в мыслях не было насилия творить. Здоровяк сцепляет пальцы перед собой. Я тут по поручению мадам Вонг. Юна Агасси, как я погляжу, вы весьма умная молодая девушка, кроме того, представляете интересы троих из присутствующих, так что он накидывает нас взглядом. Все примерно понимают, о чем идет речь. Мелкий, одевайся, поедем, поговорим. Никуда он не поедет, быстро говорит Юна. Чтобы провести переговоры между сторонами, нужно заранее договариваться. Вот моя визитная карточка, ваша доверительница может позвонить туда и согласовать дату и место проведения переговоров. В присутствии опекуна несовершеннолетнего и его представителя. А если вы будете настаивать, я вызову полицию. Мы просто поговорим, спокойно и терпеливо объясняет здоровяк. Не переживайте вы, так ничего мелкому не будет. Ван Санбаним, вдруг говорит Бонхва, чувствуя, что старший опять перехватывает управление. Мое имя Бонхва. Пожалуйста, подождите меня в машине, я спущусь через пару минут. Здоровяк некоторое время прожигает его взглядом, потом отводит глаза в сторону, встает и отряхивает с пиджака невидимые крошки. Я буду внизу, говорит он, ни к кому особо не обращаясь. Подожду 5 минут, не опаздывай, спасибо за чай и беседу. С этими словами он уходит. Все двигаются, освобождая ему путь. Кухонька тесная, а мужчина, касая сажень в плечах, приходится потесниться. Наконец дверь за ним закрывается и... «Ты о чем думаешь?» — набрасывается на него Чонджа. «Это же сам Джей Ван, ты как с ним разговариваешь? Нельзя тебе никуда ехать, сиди тут, я сейчас полицию вызову», — говорит Юна. Неразборчиво шепчет что-то себе под нос рыжая девица. «Пожалуйста, успокойтесь», — закатывает глаза старший. «Сядьте и не тараторьте все одновременно, у меня голова болит. Я поеду, поговорю с ним. Вообще, в принципе, я так обычно не делаю, согласен с Юной, идея так себе. Но в этом случае опасности нет. Опасность появится, если я не поеду и не буду выполнять взятые на себя обязательства. Так что все успокойтесь. А вдруг он тебя там поколотит?» Не унимается Юна. Чонджа после «пожалуйста, успокойтесь» тут же замолчала и села, даже руки на колени сложила, будто примерная девочка, каковой она в жизни не была. «Если он меня поколотит, напишешь заявление в полицию. Вон Чонджа знает, кто это такой. Да не поколотит меня никто, я еще несовершеннолетний, кантхэ мелочь не трогают. Это не в их понятиях. Меня скорее в школе поколотит. Это люди серьезные, они школьников не бьют», — говорит Бонхва и идет к выходу.